Часть вторая. Сколько лет вам было, когда вы потеряли невинность? Кто был ваш последний сексуальный партнер? Опишите себя 5 словами. Верите ли вы в Бога? Если бы вы могли получить ответ на один вопрос, какой вопрос вы бы задали? Извлечение из типичного списка вопросов для знаменитостей. Глава 30. Делай это сейчас, потому что никакого завтра не будет. Секс, выпивка, оружие, наркотики, быстрые мотоциклы, машины еще быстрее. И громкая, громкая, громкая музыка. Господи, как весела жизнь! Представьте себе, длинное, жаркое, жаркое лето. Эскдейл – долина за много миль откуда угодно, с лесами, полями и лугами. И течет по ней холодная-холодная речка. И на середине склона холма стоит гостиница. Ей 100 лет, и при ней такой большой сад, что можно там пасти стадо буйволов, и вся она окружена 10-футовой кирпичной стеной. Прислушайтесь. Все оживляет радостный крик 300 ребятишек. Они в разгаре самого большого веселья, которое видела планета Земля. Они бегают по садам, валяются на лужайках и прыгают по двору. Подростки, одетые только в собственный смех, плещутся в открытом бассейне, и брызги от их обнаженных тел вспыхивают в солнечных лучах алмазной пылью. По плиткам дорожек расходятся волны от трахающихся парочек. И громкая, громкая музыка доносится из динамиков размером с гроб для баскетболиста. И в паузах певца ребята прекращают все, что они делают, буквально все, и орут в ритм инструментом. Ни школы, ни правил, ни хрена. Ура! И воют, как вервольфы во время гона. Принюхайтесь. Сигара Курта размером с ножку стула. От сотен сигарет синеет воздух. На лужайке жарится на открытом огне свиная туша. Ощутите. Я на Харлее Дэвидсоне газую по дорожке к воротам. Ветер треплет волосы, гравий шуршит под колесами, щекоча все тело от головы до чего угодно. Сара, крепко держась за меня, на заднем сиденье, уткнувшись лицом мне в шею, смеется, пока больше уже смеяться не может. Светлые ее волосы вьются вымпелом. Порше с открытым верхом, с которым мы гоняемся в яблоневом саду, влетает юзом в дерево, сбивая дождь яблок. Джонатан, отхлебывая пиво из банки, отъезжает по яблочной реке. «Голодна?» — кричу я назад, перекрывая грохот мотора. «Как волк! Пошли, горячие свининки поедим!» Я гоню между деревьями, мимо статуи Эрота и Артемиды, туда, на лужайку, к самому большому в мире барбекю. Мы разрываем мясо и впиваемся в сочную мякоть. «Штанине придется прекратить трахаться», — говорю я, видя, как этот 17-летний парень выходит, шатаясь из кустов, подтягивая золотистые брюки, за которые получил свое прозвище. «Он уже еле ноги передвигает». Он, ухмыляясь, поднимает 8 пальцев. «Сегодня 8?» — спрашиваю я, махая ему куском дымящейся свинины. «Ага, теперь отдохнуть». Оставив Харли Дэвидсон следующему, кто может покататься, мы пошли обратно к бассейну, где вокруг на столах стоят банки, бутылки, сигареты, сигары, таблетки от пуза. «О, детка, детка!» У Курта такой вид, будто он сейчас скажет что-то очень важное для выживания вида Homo sapiens, но глаза у него стекленеют, и он откидывается на топчане, уронив сигару на живот. Когда она прожигает ему футболку, он с визгом катится в бассейн. «А, Ник! Мой старый приятель Ник Атен!» Это боксер. Великан с прилипшей на лице широкой дружелюбной улыбкой и волосами, как у одуванчика, уронил мне на плечо тяжелую лапу. «Как жизнь?» «Отлично, боксер!» «Слушай, Ник, что ты сделал с этим своим другом? Слеттером?» «Слеттер? Мой друг? Да ты шутишь! Дай-ка мне баночку!» «Нет, не бат. Лучше особое». «Нет, слава Иисусу и его труп скоморохов, я его уже 2 недели не видел». Боксер хихикнул. Он уже был хорош. «Он чертовски странный тип. С ним говорить, как вон с той статуи. Зато татуировки классные. Я бы сделал такие. Да они к моему цвету кожи не идут. Слушай, Ник, друг, вот как-нибудь протрезвимся. Ты тогда сходишь со мной и Джонатаном, и этим... Как его зовут? Еще патронов добыть для Калашникова. Слушай, я и не думал, что смогу такое слово выговорить. Я хорошо принял. Калашников. Несерьезно, если твоя дама тебя отпустит. И он хихикнул снова, потрепав меня по голове своей дружеской, но все равно здоровой лапой. Сара улыбнулась. «Только если на этот раз ты за ним приглядишь. Я бы не назвала остановку на трое суток в ближайшем баре, как в тот раз, эффективной экспедицией для пополнения запасов». «Да если бы тогда Курт не уронил сигару на заднее сиденье машины и не устроил пожар, мы бы в тот же день вернулись. А, вот и Джонатан. Чего у нас на этот раз?» «Ник, пригнись! Он тебе в голову целит!» Джонатан вылез из Порше с полной футболкой яблок и стал кидать их в меня, как ручные гранаты. Они падали с недолетом в бассейн, одно из них влепило по голове, как Ньютону, парню, который целовался с девушкой. Они даже не заметили. Джонатан с диким смехом прыгнул в пруд и вынырнул с криком. «Отличный способ стирать одежду! А теперь в центрифугу на отжим!» Он вылез из бассейна и завертелся по газону, разбрасывая брызги с протянутых рук. Мы с Сарой сидели рядом, глядя, как он веселится. Небо над головой становилось темно-синим, солнце опускалось к холмам. Музыка колотилась в воздухе. От стены до стены шли разговоры, смех, еда, питье. Двое хулиганов клали друг другу руки, голые 17-летние девчонки бегали среди деревьев, Саймон набрал в рот виски и брызнул на барбекю. Оно полыхнуло синим, и ему припалило брови. Он брызнул еще раз. У нас за спиной группа 13-летних мальчишек разрисовывали друг другу щеки и носы боевой раскраской краснокожих, которая сейчас была на пике моды. Музыка дошла до перехода, и в этом ритме все произнесли речитативом. «Ни школы, ни правил, ни хрена! Ура!» И вдруг музыка прервалась режущей уши тишиной. Пауза и голоса. «О, Господи, опять! 10-й раз за 3 дня! 11-й! Где Дэйв? Кто-нибудь, достаньте этого хренова Дэйва Миддлтона! Что за игры он затеял? Курт говорил, что он нарочно выключает ток! Собака такая!» Кто-то побежал за Дэйвом Миддлтоном. Мы завозились, ощущая какую-то неловкость, когда музыка смолкла. «Шум — это как одежда», — сказала какая-то девушка. «А когда его нет, ты голая». И мы стали бить в пустые пивные банки, как в цимбалы, пока не пришел Дэйв Миддлтон. «Значит, вы поняли, что много всякого дерьма утекло с той поры, как колонна Дэйва Миддлтона въехала в тот апрельский день в ворота гостиницы. Первые недели все шло, как планировал Дэйв. Он вместе с распорядительным комитетом составил программы деятельности, которые пристроили к работе всех. Выезжали поисково-заготовительные партии на грузовиках, и скоро сараи, в которых мы устроили склады, были до потолка забиты едой, обувью, одеждой, аппаратурой. Нам удалось найти брошенный пост сил безопасности на дороге между Калдербриджем и Селлофилдом, и у нас был приличный арсенал и мучо патронов. К нам примкнули еще уцелевшие. Община быстро росла, появлялись люди с новыми умениями, и мы могли лучше себя обслуживать. Прибилась 17-летняя девушка, которая училась на медсестру. Боксер до крушения цивилизации пробыл 8 месяцев в армии. Он нам устраивал тренировки по обращению с огнестрельным оружием. Еще мы нашли генераторы, и у нас снова появилось электричество. Я командовал поисковой командой «Бета», и мы ходили в рейсы все дальше и дальше от Эскдейла, привозя полный бензовоз горючего и баллоны с газом для кухни и отопления. Мы видели города, превратившиеся в жутковатое зрелище. Центральные улицы зарастали зеленью, трупы превратились в скелеты. Были стычки с дикими собаками, и пришлось пострелять, пока мы им объяснили, что люди все еще остаются царями природы. В одном городе река вырвалась из берегов и теперь текла по улице. Выдры ныряли в двери Вулварта, утки гнездились в Бургер Кинге. Звери сбегали из цирков и зоопарков. В Нотлере, возле полицейского участка, слонялась стая обезьян. В местном канале плескались слоны. Лето становилось все жарче, и вот тогда и стало все меняться. Людям надоело работать изо дня в день, надоело расписание работ распорядительного комитета, надоел до смерти Дэйв Миддлтон. Заготовители все еще выезжали в рейсы, но вместо муки и круп по списку Дэйва привозили сигареты, звуковые системы, игровые автоматы, мотоциклы. Дэйв их урезонивал. Он за них молился. И детки доперли, что большой палки у него нет. И последнюю пару месяцев 99% нас всех посвятили свою жизнь одной сияющей золотой цели – ловить кайф. С 30 ребятишек заперлись в мансарде с игровыми автоматами, и мы их не видели целыми днями. Иногда кто-нибудь из них выбредал наружу с побелевшим лицом, потемневшими глазами, нездоровым видом, и в мозгу у пацана жужжали стратегии электронных игр, в которых он дрался и побеждал. Этих мы называли «призраки». Итак, что хочешь делать? Делай. Это стало национальным гимном. Любишь мотоциклы? Вот тебе самый большой и мощный. Врубай и гоняй целый день по дорогам. Оружие? Хватай УЗИ и иди палить по овцам. Некоторые полюбили рыбалку. Только рыбачили они с динамитом. Остальные устраивали бесконечный пикник. Мы стали выглядеть по-другому. Одежда стала зрелищней. У тех, кому было меньше 15, татуировка стала обязательной. Мартину Делкофе все это не нравилось, и он тихо уполз возиться со своими книгами, компьютерами, да и Китти в дом внизу, в деревне. Слеттер более или менее довольствовался своим обществом. Иногда он кого-нибудь колотил, чтобы поразвлечься, но меня пока доставал только словесно. Мы с Сарой заняли большую комнату с видом на автомобильную дорожку. И ни одного криозота мы не видели с тех пор, как попали в Эскдейл. Жизнь была вдвое прекраснее, чем в раю. Боксер был зол. «Где тебя черти носят, Миддлтон?» Я снова прочищал сток. «Вы... Ребята, нельзя бросать в унитазы, что попало, и ждать, что они не забьются. Когда мы говорили... Генератор снова заело. Какого черта ты с ним сделал?» «Я?» Дэйв дернулся нервно, как с ним последнее время сталось. «Я? Разве я могу быть всюду сразу?» Он оглядел нас, и глаза его были как дыры в снегу от струи мочи. «Я работаю 18 часов в день, чтобы здесь все действовало, и не получаю никакой помощи, одни только ругательства. Никто больше ничего не делает. Вы как животные!» Смех. «Я посадил растения весной. Вы гоняли по полям на мотоциклах. Все вытоптали». «Да есть у нас еда, мудак ты!» — крикнул Курт. «Чего нам пахать, как рабам, если у нас все есть, что надо?» Все согласились. Боксер сплюнул. «Запусти генератор по новой». «Я не знаю, смогу ли. Я... А что с ним такое? Могло кончиться горючее. Может, не знаю. Просто износился. Я... Кому положено за ним смотреть?» Дэйву пришлось... потереть натруженную голову, чтобы вспомнить имя. «Энтони. Да, Энтони». Боксер сжал кулаки. У него явно портилось настроение. «Где Энтони?» «Это один из этих дурацких призраков», — сказал Курт, «которые торчат у компьютеров и энергию жрут». «Ты», — ткнул боксер в какого-то 12-летнего пацана, «приведи Энтони, быстро!» Пацан побежал в гостиницу. Мы ждали, охваченные неловкостью. В последние дни молчание стало для нас слишком громким. Его надо было оглушить музыкой. Пацан прибежал обратно. «Боксер, Энтони говорит, что слишком занят и еще хочет знать, почему снова отключили ток». «А, блин!» — я думал. «Боксер сейчас взорвется». «Пойди и приведи его. Курт, ты пойдешь с ним. Тащите его за волосы, если надо». Я посмотрел на Сару, а она... приподняла бровь. Мы еще не видали боксера в таком бешенстве. Через несколько минут пацан и Курт вернулись в сопровождении десятка угрюмых призраков. Для них даже закатное солнце было слишком ярким, и они терли покрасневшие глаза. «Кто тут Энтони?» — рявкнул боксер. «Я!» — сказал тощий серолицый подросток. «Чего генератор не работает?» «Вот это мы и хотим узнать!» «А я тут при чем? За ним смотрит Миддлтон!» «По графику. Сейчас твое дежурство. Ты за него отвечаешь, призрак!» Дэйв внимательно наблюдал. Его усталые глаза отметили, что сейчас что-то намечается. Тоже дошло и до толпы возле бассейна. Никто не говорил ни слова. Энтони перешел в контрнападение. «Я к нему уже неделями не подходил. Какого черта я должен с ним возиться?» Остальные призраки закивали. Они были на стороне Энтони. «Но тебя же учили за ним следить!» — тихо сказал Дэйв. «Ты должен был его разбирать каждые 3 недели и чистить свечи!» «А чего это именно я? Ты все делаешь, боксер! Вот и это сделай!» Я понял, что сейчас будет. А Энтони нет. Кулак боксера мелькнул в сумерках белой молнии. Удар пришелся точно в середину лица призрака. Он свалился плашмя. Минуту я думал, что он и в самом деле умер. Он лежал, глядя в небо невидящими глазами. Потом заморгал и простонал. Кровь текла по футболке водопадом. Призраки попятились. «Стоять, зомби говёные! Стоять, я сказал!» К боксеру вернулись армейские привычки. Призраки не обратили внимания и стали отступать к гостинице. Одним движением боксер выхватил из джинсов тяжелый кожаный ремень и обрушил его на призраков, как бич. Они с воплями бросились обратно с красными следами на лицах и руках. Один попытался удрать. Боксер умело сделал ему подсечку и вздернул вверх за волосы. Призрак взвыл. Когда они построились, боксер рявкнул. «Мне это надоело! Никакой дисциплины! Каждый творит, что ему в голову взбредет! И это каждый, а не только эти призраки! Теперь каждый будет слушать Дэйва Миддлтона и делать, что он скажет, или...» Боксер вздернул Энтони на ноги и показал его разбитый нос. «Или тут еще много кто будет ходить в таком виде!» Совершенно неожиданно у нас снова восстановился порядок и продержался 14 дней. А Дэйву Миддлтону, опустошенному усталостью и шокированному подобным нехристианским поведением, оставалось еще 22 дня жизни.